Судьба нам посылает знаки, чтоб мы нашли покой и кров, и не блуждали, как бродяги, на перекрестках. Не будет больше, мы пришли.